Глава 9. Дариус. В голове у меня звенело, а пульс стучал в барабанные перепонки достаточно громко, чтобы я потерял концентрацию. «Ты меня слушаешь?» — спросил Лэнс, и я понял, что нет. Я несколько раз моргнул и покачал головой, пытаясь прогнать головокружение. «Скажи еще раз», — попросил я, делая глубокий вдох и медленно выдыхая. Лэнс схватил меня за руку и заставил остановиться. Мы были на вершине скал территории воздуха, шли по тропинке, которая вела к сфере. Это было после комендантского часа, но нам было легче встретиться. Вокруг никого не было, чтобы увидеть нас. «Я слишком сильно на тебя давлю?» — спросил он, и в его голосе послышалась нотка беспокойства. «Нет». Я покачал головой и сделал еще один глубокий вдох морского воздуха, накатывающего со скалы. «Я пропустил ужин, так что...» «Я предупреждал тебя об этом!» — прорычал Орион. Беспокойство довольно легко сменилось гневом. «Тебе нужна энергия, когда мы это делаем. Во всяком случае, тебе следует есть больше, когда ты знаешь, что мы собираемся». «Хорошо, я, блядь, понимаю. Я просто увлекся разговором с Ксавье и потерял счет времени». Я запрокинул голову к небу, глядя на черное, усеянное звездами покрывало над нами, когда снова собрался с мыслями. «Ты расскажешь мне, что с ним происходит?» — спросил Лэнс. Я вздохнул. Это был не мой секрет, чтобы рассказывать, но мне нужно было с кем-то поговорить об этом. А Лэнс хранил мои секреты столько, сколько я себе помнил. Если я не мог доверить ему это, то какого черта я доверял ему свою жизнь каждую вторую ночь? «Его орден проявился», — сказал я, глядя на звезды в поисках созвездия, которое, должно быть, было ответственно за судьбу моего брата. «Он... Пегас». К чести Лэнса он выругался всего один раз. «Лайонел знает?» — уточнил он. «Знает. И думаю, он убил бы его, чтобы скрыть это». Но мама вмешалась. Она разработала план — опубликовать историю, если с ней или Ксавье что-то случится, так что он... Ну, я бы не сказал, что он в безопасности, но вряд ли он сейчас умрет. Я выдохнул, заставив себя посмотреть на своего друга. «Я знаю, что ты хочешь защитить его, но это не твоя обязанность», — начал он. «Защищать Клару тоже не входило в твои обязанности». «Но ты сделал все, что мог, не так ли?» Челюсть Лэнса дернулась. «Недостаточно». «Нет, недостаточно, чтобы спасти ее от моего отца, при том, что он даже не хотел ее смерти. Какие тогда шансы у Ксавье?» Я несколько раз моргнул и обнаружил, что головокружение прошло. Лэнс оценивающе посмотрел на меня прищуренными глазами и потянулся, чтобы обнять меня за шею, не потрудившись спросить. Тепло его исцеляющей магии проскользнуло сквозь меня, и я терпеливо ждал, когда он закончит. «Лучше?» «Да». Мы снова пошли, стараясь держаться подальше от дома, на случай, если кто-нибудь выглянет из окон. «Ты хочешь помочь Ксавье скрыть, кто он такой? Но, возможно, это неправильный подход», — сказал Лэнс, пока мы шли. «Как только история выйдет наружу, а она выйдет, если бы все уже знали...» то что может сделать Лайонел? Ему пришлось бы выложить просто все на чистоту. Я думал так же, но Ксавье в ужасе от того, что произойдет, если кто-нибудь узнает. Он думает, что отец накажет мать. Он уже обвинил ее в интрижке. Но ни один из твоих родителей никогда не был верен в браке, и это вряд ли секрет. Пробормотал Лэнс. И Каталина может быть кем угодно, но не идиоткой. Она бы наложила заклинание, чтобы предотвратить беременность. Я знаю. Он тоже это понимает, иначе заказал бы тест на отцовство. Но ты же знаешь, какой он. Акрукс и чистокровные драконы. Насколько кто-либо может думать. Вот почему он хочет женить меня на грёбаной Милдред. Хотя она дочь его двоюродного брата. И выглядит так, будто бородавочник занимался любовью с посудомойкой, чтобы зачать ее. Ему невыносима мысль о том, что есть даже возможность привнести нечистую кровь именно по этой причине. И бедный Ксавье. Он как самый милый, грёбаный пегас, которого я когда-либо видел. Я провел рукой по лицу и застонал. Если бы это не было так чертовски серьезно, это было бы весело. Мы шли молча несколько минут, пока Лэнс размышлял над этим маленьким кусочком дерьма. «Я так понимаю, Лайонел не позволит ему присоединиться к стаду?» — спросил он в конце концов. Я фыркнул невеселым смехом. «Он почти буквально прикован к кровати. Я не думаю, что он даже и половину времени видит дневной свет. Он оставил его на полчаса на той чертовой вечеринке в честь Вега на случай, если пресса заметит его отсутствие. Но кроме этого, его прячут. Фейри, Ордена Пегасов нуждаются в стаде точно так же, как и волки-оборотни нуждаются в стае. Ему нужно смириться с тем, кто он есть, принять эту часть себя и встретиться с такими же, как он», — сказал Лэнс. «Похоже, ему даже не разрешат посещать Академию в следующем году. Я, честно говоря, думаю, что отец просто планирует запереть его навсегда и надеется, что мир забудет о его существовании. Я не знаю, что могу сделать, чтобы помочь, и просто чувствую себя таким бесполезным. Я попробую что-нибудь придумать», — сказал Лэнс. «Возможно, стаду можно было бы заплатить, и мы могли бы придумать какую-нибудь легенду о том, что они проводят время в поместье вашей семьи». «Ты серьезно можешь представить, что отец это позволит? Подумай о блестках на лужайке. Он бы кирпич высрал». «Хотел бы я на это посмотреть», — засмеялся Лэнс. «Я подумаю об этом еще немного. Ксавье случайно не упоминал что-нибудь о передвижениях Лайонела на этой неделе? Он сказал, что он часто уезжал из поместья, но понятия не имел куда. Он не знал ничего, что могло бы помочь нам выяснить, кого планируют использовать во время лунного затмения для магии теней. Я подумывал попросить его пошпионить, но если отец поймает его...» «Понимаю. Лучше не ставить Ксавье на линию огня, если мы можем этого избежать. Есть ли какой-нибудь шанс, что ты сможешь придумать предлог, чтобы посетить поместье на этой неделе? Нам нужно выяснить, кого он планирует использовать, пока не стало слишком поздно». «Вообще-то, я уже», — сказал я с ухмылкой. «Я отправляюсь туда завтра вечером и попытаюсь узнать больше. Вечером у него будет большое заседание совета по поводу ситуации с нимфами, так что я смогу обыскать его кабинет. Если повезет, это даст нам ответы, которые нам нужны. По крайней мере, я должен быть в состоянии достать что-то его личное, достаточно личное, чтобы мы могли использовать это для гадания». «Хорошо», — ответил Лэнс, и я увидел, как на нем отразилось облегчение. «Нам нужно выяснить это до затмения». Некоторое время мы шли молча, оба обдумывая последствия, если нам удастся разгадать планы отца. Но я не мог позволить себе увязнуть в неопределенности. Я должен был предполагать, что мы остановим его до того, как он зайдет слишком далеко. Мы дошли до развилки и остановились, чтобы пожелать друг другу спокойной ночи. «Съешь что-нибудь, прежде чем отправишься обратно в свой дом. И если тебя поймают, то я тебя не прикрою. У меня уже был опыт с придурком из ФБР, который вынюхивал и задавал вопросы о нас», — сказал Лэнс. «Любой мог бы подумать, что ты стесняешься заманивать студентов после темноты в свою секретную пещеру», — поддразнил я. «Мне больше всего стыдно, что это ты», — язвительно ответил он. «Ты даже не горячий». «Укуси меня», — пошутил я. «Не искушай меня». Я присмотрелся к нему повнимательней и заметил мешки у него под глазами. «Может, тебе стоит пойти и вытащить свою Вега из постели?» — предложил я. «Что ты имеешь в виду под свою Вега?» — спросил он, бросив на меня острый взгляд, когда мы остановились там, где должны были расстаться. «Гвандолина?» — напомнил я ему, нахмурившись. «Ну, помнишь, твой источник. Если только не планируешь укусить меня сегодня вечером». «А, точно. Нет, я поймаю ее утром», — ответил он, глядя на деревья. «Если я укушу тебя перед сном, то в конечном итоге, черт возьми, снова буду видеть тебя во снах». «Да ладно, профессор. Мы оба знаем, что я все равно тебе снюсь». Я напряг мышцы, глядя на него, когда начал отступать, и он закатил глаза. «Ты что, хочешь потерять 250 очков за неуважение к учителю во время нарушения комендантского часа?» — спросил он. «Хочешь сказать мне, что это кинжал у тебя в кармане? Или ты просто рад меня видеть?» — насмехался я. Он отшвырнул меня, прежде чем отвернуться и рвануть в сторону пояса астероидов. Я ухмыльнулся про себя, направляясь по тропинке к сфере. Если бы я направился туда сейчас, то мог бы перекусить, прежде чем вернуться в дом. И наверстать упущенное во время разговора с Ксавье. Хотя я не чувствовал, что нуждаюсь в этом так сильно теперь, когда Лэнс исцелил меня. Хотя он был прав. С моей стороны было бы глупо так рисковать без необходимости. Я обязательно поем перед нашей следующей встречей. На самом деле, мне не следовало рисковать тем, что меня увидят другие учителя после комендантского часа. Но, будучи наследником, я получил большую свободу действий и было сомнительно, что понесу какое-либо наказание, даже если меня поймают. Сфера показалась из-за деревьев, но когда я вышел на тропинку, тень отделилась от лунного досуга и двинулась мне навстречу. «То-то-то, мистер Акрокс, нарушаете комендантский час. Какой непослушный мальчик!» Вошер погрозил мне пальцем, когда подошел ближе. Я остановился перед ним. «Всего лишь нужно было уладить небольшое дело», — сказал я, придав своему голосу достаточно дружелюбия, чтобы привлечь его на свою сторону. «Женского характера?» — понимающе спросил Вошер, подмигнув мне. Я одарил его улыбкой, которая позволила ему в это поверить. «Что ж, возможно, я смогу забыть об этом маленьком поступке, если ты предложишь попробовать эту страсть. Я уверен, что один взгляд на твои подвиги помог бы мне пережить ночь», — промурлыкал он, подкрадываясь ближе. «Как будто я дал бы тебе взглянуть на мою сексуальную жизнь, чтобы подрочить». «Не сегодня», — твердо сказал я. «У меня самого небольшой недостаток резерва». «Неправда, но пусть проваливает, если думает, что может залезть ко мне в голову». «О, ну же, попробуй купить мое молчание. Ты развлекался, пока я здесь патрулировал. Мы можем оставить это между нами, мальчиками». Я почувствовал, как волна его силы потекла ко мне. Доверие и дружба смешались с некоторой похотью, когда он попытался подчинить мои эмоции своим желаниям. Я окружил себя стеной горячей энергии и расправил плечи, глядя на него. «Это было нет, профессор», — прорычал я, и он отступил на шаг. В его глазах промелькнул страх, прежде чем он смог его скрыть. Напряженная пауза молчания прошла между нами, а затем он хихикнул от смеха. Я сбросил стену жара, и он заметно расслабился. «Ну что ж, ты не можешь винить меня за то, что я хочу частичку твоей силы», — сказал он, слегка наклонив голову ко мне, в знак уважения. «Мне нечасто приходилось демонстрировать учителям силу, но время от времени небольшое напоминание о том, кем я был, не мешало. И я, конечно, не собирался становиться жертвой каких-либо паразитических орденов, кроме других наследников. И даже тогда это было только с моего согласия». «Беги обратно в свой дом, а я повременю с наказанием за нарушение комендантского часа на этот раз». «Спасибо, профессор», — радостно сказал я, как будто у нас только что не было ссоры, которая разрешилась в мою пользу. Я обошел его, а он затем направился к деревьям, чтобы продолжить патрулирование с легкой надутой физиономией. Когда я зашел в сферу, чтобы перекусить и взять несколько бутылок пива, а потом вернуться в свою комнату, мои мысли снова сосредоточились на разговоре, который у меня был с Ксавье. Он подслушал, как отец говорил, что у него может быть способ исправить его, и я был так же обеспокоен этой идеей, как и Ксавье. Я огляделся, и мою кожу покалывало от ощущения, что кто-то рядом, хотя на самом деле никого не видел. Я нахмурился, призывая свою магию, когда отогнал странное ощущение, и внезапно чары исчезли, открыв три фигуры в задней части огромной комнаты. Хриплый смех привлек мое внимание, и я посмотрел в дальний угол, заметив Рокси Вега, карабкающуюся на стол, в то время как двое ее бессильных маленьких друзей взволнованно наблюдали за происходящим. На ней все еще была форма, и я задался вопросом, как долго они могли быть здесь, прячась с помощью этого заклинания. Это был довольно умный способ избежать хаоса адской недели, творящегося в доме, даже если они вели себя глупо, оставаясь здесь после комендантского часа. Но я сам с трудом мог говорить на эту тему. «Вам далеко до того, чтобы не пройти через... чтобы я не прошла через это ваш вызов. Невнятно бормотала Тори и споткнулась, чуть не упав со стола, хотя на ней были только туфли-лодочки на плоской подошве. Парень вскочил и схватил ее за талию, чтобы удержать. И мой живот раздраженно дернулся, когда его рука скользнула по ее заднице. Я прикусил язык, отворачиваясь от них, когда пересек комнату в поисках напитков. Я не думал, что видел ее такой пьяной раньше. И вечер вторника в сфере показался мне странным местом для пьянки. Но это было ее дело. «Я решилась на этот вызов только потому, что не думала, что ты действительно проиграешь», — запротестовала девушка. «Обычно я не из тех, кто проигрывает, София», — согласилась Рокси. «Но я никогда не откажусь от вызова, а ты заказала стриптиз-шоу». Я остановился в нескольких метрах от холодильника со льдом, борясь с желанием снова оглянуться на них. Рокси Вега, возможно, была самой раздражающей, грубой и упрямой девушкой, которую я когда-либо встречал, но она была чертовски горячей. И из-за глупых игр, в которые мы играли, пока я обучал ее магии огня, я должен был признать, что не раз представлял, как она раздевается для меня. Парень пробормотал что-то по-испански, и его тон заставил меня подумать, что она начала снимать с себя одежду. Я боролся с желанием повернуться, стиснув зубы, затем продолжил свою миссию, пойдя за пивом и решив отказаться от еды в пользу сна. Я вытащил упаковку из холодильника и повернул назад, намереваясь направиться к выходу. Но, конечно, мой чертов член не собирался позволять мне уйти, не взглянув снова на Рокси. Мне было все равно, что я должен был избавиться от нее, или что она раздражала меня больше, чем любая женщина, когда-либо рожденная. Ее блейзер уже валялся кучей на полу, а она возилась с пуговицами на рубашке. Ее опьянение явно замедляло ее, но то, как она покачивала бедрами и трясла длинными черными волосами, все равно делало ее чертовски сексуальной. Ее плиссированная юбка упала до середины бедра, давая мне возможность взглянуть на несколько дюймов обнаженной плоти между ней и верхом ее гольф. Из-за наклонного угла просмотра на нее на столе казалось, что ее бронзовые ноги длиной в вечность. «Почему бы тебе не попробовать другое желание?» — запротестовал парень. «Пойти на пробежку в лес стенаний?» «Не сходи с ума!» — возразила София. «Там может быть нимфа». «Перестань сомневаться в моих потрясающих навыках стриптиза, чувак!» — подразнила Рокси, продолжая бороться со своими пуговицами. Я уже собирался отвести от нее взгляд, когда она выругалась и дернула за рубашку, достаточно сильно, чтобы оторвать от нее все пуговицы. Под ней был золотой бюстгальтер, который подчеркивал ее идеальную грудь и делал ее похожей на что-то из сексуальной фантазии дракона. Она со смехом откинула голову назад, игриво поклонившись своим друзьям, но ее нога соскользнула, и вместо этого она упала со стола. Я сделал несколько поспешных шагов к ней, прежде чем смог остановиться. Но парень рядом вскочил, чтобы поймать ее, прежде чем она свалилась на пол. «Тори!» — спросил он, когда она упала на него, казалось, потеряв сознание. «О, черт, помоги мне!» Девушка, которую Рокси назвала Софией, бросилась помогать ему, и они изо всех сил пытались донести ее к одному из мягких кресел рядом с тем местом, где сидели. Я покачал головой, чтобы избавиться от ее образа в этом золотом лифчике, и развернулся на пятках, направляясь к выходу и, вполне возможно, в холодный душ. Как только я добрался до двери, громкий крик остановил меня. Я обернулся и увидел, как друзья Рокси в панике отступают от нее. Когда толстый слой льда растекался от нее, окрашивая все на своем пути в морозно-голубой цвет. «Проснись, Тори!» — отчаянно закричала София. «Может быть, стоит позвать учителя? Я попытаюсь достучаться до нее». София повернулась, чтобы побежать к выходу, и ее глаза расширились в панике, когда она увидела, что вместо этого я шагаю к ней. «Что с ней?» — спросил я резким тоном. «Она...» София колебалась, явно не желая доверять мне состояние своей подруги, борясь с желанием делать все, что я ей скажу. «Она потеряла сознание и теперь использует магию во сне. Мы не можем приблизиться, чтобы помочь ей». Рокси заскулила позади нее, и я обошел Софию, чтобы осмотреть ущерб самостоятельно. Я сталкивался с подобными вещами с другими наследниками один или два раза, когда наши силы впервые пробудились. Мы были настолько могущественны, что когда слишком напивались, иногда теряли контроль над своей магией во сне. А с Рокси, казалось, так и было. «Все в порядке, мы позаботимся о ней», — твердо сказал парень, но я проигнорировал его, когда подошел ближе к Рокси, где она обмякла в кресле. Лед громко хрустел под моими ногами, в то время как температура вокруг резко упала, а я еще даже не приблизился к ней. Я использовал свою магию огня против льда и растопил часть, но сила Рокси сопротивлялась, когда она снова захныкала. «Рокси!» — прорычал я, когда встал перед ней. Лед все еще растекался и утолщался. Она дрожала в кресле, и я заметил, что по ее щекам скатилось несколько слез. «Только не снова!» Выдохнула она, сжимая кулаки и сворачиваясь калачиком. «Рокси, проснись!» Рявкнул я, двигаясь вперед, чтобы схватить ее за руку и встряхнуть. Она не очнулась, а лед вокруг меня стал еще толще, и ее друзья закричали, когда их снова заставили отступить. У меня перехватило дыхание, и я бросил упаковку из 6 банок пива рядом с креслом, присев перед ним на корточки, чтобы крепче встряхнуть ее. Она начала кашлять, и вода хлынула у нее изо рта, как будто она тонула. Я потянул ее вперед, хлопая по спине, чтобы помочь подняться, и дрожь, сотрясавшая ее тело, отразилась в моем, когда она прижалась к моей груди. Еще больше холодной воды хлынуло из нее, заливая, когда она закричала в панике, и я крепче прижал ее к себе. «Тебе нужно проснуться», — скомандовал я. «Я не хочу так умирать». Выдохнула она, и мое сердце дрогнуло, когда лед снова сгустился вокруг нас. Ей снился не сон. Это был кошмар. И у меня возникло неприятное чувство, что я точно знаю, о чем идет речь. Лед продолжал утолщаться, и теперь я тоже дрожал. Если она не придет в себя в ближайшее время, то может действительно навредить себе. И это будет моя ебаная вина. Дерьмо. Выдохнул я, беря ее руку в свою и сжимая холодные пальцы, когда вложил свою магию в нее. В кои-то веки источник ее силы не горел от подавляющей магии, и я поблагодарил звезды за то, что сегодня она явно израсходовала значительную часть своих резервов. Демонстрация, которую она в настоящее время делала, явно сжигала ее силу, а я успел пополнить свою после урока, поэтому был уверен, что смогу взять ее под контроль. Я вложил свою магию в ее тело, ожидая борьбы, которую она устраивала, когда мы тренировались вместе. Но, к моему удивлению, ее сила приветствовала мою как старого друга. Прилив заряженной энергии, который я почувствовал, когда разделил с ней силу, пронесся через меня. Но это было даже более интенсивно, чем обычно, потому что она этого хотела. На каком-то базовом уровне, в этот момент времени, она полностью доверяла мне. Я старался не зацикливаться на том, как хорошо это было, и вместо этого переключил свое внимание на то, чтобы помочь ей взять под контроль свою магию. Мне пришлось бороться, чтобы подавить ее магию воды, которая сейчас явно ничему не помогала, но Рокси начала извиваться в моих руках, ища выход, в охватившей ее панике. Моей естественной склонностью было побуждение ее к огню. Но если бы ей удалось подавить мой контроль с помощью этого элемента, это могло бы привести к катастрофическим последствиям. Я немного практиковался с другими наследниками в разделении силы и сумел помочь им овладеть стихиями, которыми я не обладал. Более одного раза, хотя это было не так просто. По сути, поскольку я не был тем, кто формировал силу, это было выполнимо. Поэтому все, что мне нужно было, это подтолкнуть ее к этому. Я решил, что магия Земли, вероятно, была самым безопасным вариантом, пока она была настолько неконтролируемой, и боролся, чтобы толкнуть ее к ней. Моя хватка на ней усилилась, и я стиснул зубы, когда повернул свою силу в неестественном направлении, но внезапно Рокси ухватилась за мое предложение, и я почувствовал, как от нее исходит магия. Я открыл глаза, оглядевшись вокруг, и обнаружил, что вся сфера оживает цветами всех мыслимых красок. Я держал свой поводок на ее магии нетронутым, когда она медленно расслабилась в моих объятиях и издала судорожный всхлип. Она прижалась лицом к моей груди, и мое сердце слегка подпрыгнуло. Когда она наклонилась ко мне, как будто я был тем, кто мог ее защитить. Как только она полностью расслабилась, поток магии перестал изливаться из нее, и я вернул свою собственную силу, отпустив ее руку. Ее рука метнулась вперед и поймала мою. Ее пальцы сжали мой бицепс, когда я попытался вырваться. «Не оставляй меня», — умоляла она, и я прочистил горло, глядя на нее сверху вниз. Ее глаза все еще были закрыты, и она была почти без сознания. Я очень сомневался, что она имела хоть малейшее представление о том, кто ее держал. Если бы она это знала, то, скорее всего, велела бы мне отвалить от нее к чертовой матери. Но она попросила меня не уходить, и я обнаружил, что не хочу этого делать. Кроме того, ей приснился этот кошмар только из-за того, что мы с Максом сделали с ней в том бассейне. Так что, возможно, я был обязан ей помочь, если это то, чего она хотела. «Не оставлю», — ответил я, прижимая ее к груди и сгребая в объятия. Я встал и направился к выходу. Сфера была полностью заполнена льдом и цветами. И я догадался, что преподаватели не будут слишком впечатлены, когда им придется убирать все это завтра. Так что я не мог просто оставить ее здесь, чтобы ее поймали. Кроме того, она была бы легкой добычей для нимфы в таком состоянии. И даже с учетом дополнительной безопасности после нападения, мы не могли быть уверены, что кто-то не проскользнет мимо защиты. Я провел последние несколько недель, преследуя ее по кампусу, чтобы защитить от них, не для того, чтобы уйти сейчас и оставить ее уязвимой. Если бы нимфам удалось завладеть такой силой, как у нее, это могло бы привести к катастрофе. И это была единственная причина, по которой я признался, что вытащил ее отсюда. То, как билось мое сердце, когда я прижимал ее к себе, не имело к этому никакого отношения. Ее друзья были вынуждены отступить до самой двери под натиском магии, но двинулись вперед, увидев, что с ней все в порядке. «Теперь я могу забрать ее», — твердо сказал парень. Я посмотрел на его тощие руки и недоверчиво поднял бровь. Ни за что на свете он не смог бы унести ее на какое-либо расстояние. «В этом нет необходимости», — пренебрежительно ответил я. «Я отнесу ее обратно в наш дом». Я сделал движение, чтобы пройти мимо них, но София преградила мне путь, расправив плечи и приготовившись спорить со мной. Я смутно знал ее по дому и видел Свега, но ее сила практически не имела для меня значения, поэтому я никогда не обращал на нее особого внимания. Кроме того, она была едва выше 5 футов, что означало, что я смотрел на нее сверху вниз с более чем на 1,5 фута большей высоты. Но она все равно не отступала. «Спасибо за помощь. Но Тори не хотела бы, чтобы ты держал ее вот так», — твердо сказала она. «Мы с Диего сумеем?» «Я сказал, что отнесу ее обратно в дом», — решительно ответил я. «Диего и ты можете попытаться меня остановить, если думаете, что сможете». Я пренебрежительно фыркнул и попытался обойти ее. Она снова повернулась ко мне. Ее кожа начала светиться блестящим бледно-розовым цветом, когда ее орден попытался вырваться вместе с ее гневом. У нее были довольно большие яйца для маломощного пегаса, и я должен был отдать ей должное. «Как ты думаешь, что я собираюсь с ней сделать? Я не чертов монстр!» София нахмурилась на меня, как будто не была согласна с этим утверждением. И я разочарованно вздохнул, прежде чем все равно пройти мимо нее. Я быстрым шагом направился обратно к дому, и их шаги последовали за мной, прерываемые шипящими обрывками разговора, пока они пытались понять, что делать. Когда мы приблизились к стеклянному зданию, парень заявил, что собирается найти Дарси, и покинул нас. Его ноги на бегу топали по дорожке. Я проигнорировал их обоих и продолжал возвращаться в дом, поднимаясь по лестнице через 2 ступеньки за раз, прежде чем пройти через общую комнату. Я получил несколько любопытных взглядов, когда мы проходили мимо, но большинство людей уже направились в свои комнаты, и взгляды, которые я бросил на остальных, было достаточно, чтобы помешать им фотографировать или задавать вопросы. Я добрался до двери своей спальни, прежде чем София снова догнала меня, и у нее даже хватило смелости схватить меня за руку, чтобы остановить. «Что?» — спросил я, придав своему голосу угрожающий тон. София побледнела от моего тона, но не отступила, и я обнаружил, что в равной степени удивлен и впечатлен преданностью этой ничтожной маленькой фейри девушки в моих объятиях. «Почему ты несешь ее в свою комнату?» — спросила она. «У меня ее сумка прямо здесь, с ее ключом и...» «И пока она в таком состоянии, она может снова потерять контроль и сжечь весь дом дотла», — ответил я. «Мне придется остаться с ней сегодня, пока она не отоспится от алкоголя, который ты смотрела, как она употребляла». В моем тоне было больше, чем намек на обвинение. Но на этот раз девушка даже не вздрогнула. «И это все, что ты собираешься сделать?» — потребовала София. «Ты не собираешься играть с ней какую-нибудь шутку? Или причинять боль, или...» Она не закончила это обвинение, но ее взгляд метнулся к тому месту, где моя рука сжимала голое бедро Рокси, когда я держал ее. «Я не грёбаный насильник!» — огрызнулся я. «Я могу заполучить в свою постель любую девушку, какую захочу, в любую ночь. Зачем мне приставать к бессознательной девушке, которая меня ненавидит?» София мгновенно отступила, казалась удовлетворенная тем, что увидела в моих глазах, когда ее плечи немного опустились. «Ладно, я не хотела намекать, просто присмотри за ней», сказала она снова хмуро, глядя на Рокси с беспокойством, когда передала мне ее сумку и отступила. Я хотел отвернуться от нее, но тут мне в голову пришла идея. «Погоди, София, верно?» спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более дружелюбно. Это было не то, что я пытался делать часто, и хмурый взгляд, который она бросила на меня, сказал, что я был ужасен в этом. «У меня... есть... кузин. Точнее, троюродный брат, который только что стал Пегасом». «Зачем ты мне это рассказываешь?» — подозрительно спросила она. «Он... его зовут Филипп». «Филипп?» Она посмотрела на меня так, как будто слышит это имя впервые. И мне пришлось признать, что я никогда не встречал ни одного Филиппа. Проклятие! Почему я выбрал именно это грёбанное имя? Да, и как ты можешь себе представить, в семье чистокровных драконов Филипп не так хорошо справляется со стыдом. «Стыдом за что?» — спросила она с явным вызовом в глазах, чтобы я осмелился закончить это предложение. И, оглядываясь назад, подразумевать, что ее орден был постыдным, вероятно, было не лучшим способом заставить ее помочь мне. Я переместил Рокси на руках и вздохнул, размышляя, не стоит ли мне просто отказаться от этой идеи. Но эта девушка произвела на меня впечатление этим вечером, несмотря на ее слабость. И мне действительно больше не у кого было спросить. Поэтому я продолжил. «Я буду с тобой откровенен. То, что я назвал твой орден позорным, это самое близкое к комплименту, который он мог бы получить от члена моей семьи по этому вопросу. Он был заперт в доме, спрятан от всего мира. Его отец на самом деле подумывал его убить, чтобы скрыть его истинную природу. Он одинок, и ему мог бы пригодиться кто-нибудь из его ордена, чтобы поговорить». У меня перехватило горло, и я не знал, была ли это ужасная идея. Но Ксавье казался таким разбитым по телефону, таким отчаянным. Я просто хотел хотя бы попытаться помочь ему. И, возможно, общение с другим Пегасом помогло бы ему увидеть что-то хорошее в том, кем он был. София просто уставилась на меня. Я покачал головой, поворачиваясь к своей двери, когда Рокси что-то пробормотала мне в грудь. «Забудь», — сказал я. Мое нутро скрутило, когда я снова подвел Ксавье. «Знаешь», — тихо сказала София позади меня. «Все говорят, что Дариус Акрукс бессердечный и хладнокровный, как и дракон, в которого он превращается. Но ты ведь не такой, не так ли?» Я бросил на нее равнодушный взгляд через плечо, но она все равно продолжила. «Тебе на самом деле не наплевать на других людей, не так ли? Ты хочешь защищать их, заботиться о них». Ее взгляд упал на девушку без сознания в моих руках, как будто это было доказательством. И я зарычал на нее. «В твоем неточном анализе есть какой-то смысл? У Софии хватило наглости закатить на меня свои грёбаные глаза». «Я сообщу тебе свой номер. Можешь сказать Филиппу, чтобы он писал мне, когда ему будет удобно». Я удивленно поднял бровь, глядя на нее, и она бросила последний взгляд на Рокси в моих объятиях, прежде чем повернуться и уйти от нас. Я неловко открыл свою дверь, все еще держа Рокси в руках, и направился внутрь, пинком закрыл дверь за собой, бросил ее сумку и пересек широкое пространство кровати. Голова Рокси откинулась на мое плечо, ее волосы свисали с моей руки. Она все еще была насквозь мокрой, и я не понимал, как сильно она дрожала, когда шел сюда. Но теперь я чувствовал дрожь ее тела там, где оно было прижато к моему. Я быстро использовал свою магию воды, чтобы вытянуть всю влагу из ее одежды и волос, а затем передал немного тепла от своего тела в ее. Она почти пришла в сознание, когда перестала дрожать и пошевелилась в моих объятиях, бормоча что-то бессвязное и прижимаясь щекой к моей груди. Мое сердце забилось немного сильнее, чем обычно, и я неловко прочистил горло, когда опустил ее на кровать. Ее брови нахмурились, и она снова начала что-то бормотать, когда я отпускал ее. Я стянул с нее туфли и бросил их на пол, а она ударила меня ногой, заставив отступить. «Я могу сделать это сама, Дарси!» пробормотала она все еще невнятно. «Ты не должна так заботиться обо мне». Прежде чем я успел остановить ее, она приподняла бедра, стянула юбку и бросила ее в меня. Она все еще не открывала глаза, и я не думал, что она вообще проснулась. Золотые трусики, которые были на ней, подходили к лифчику, который я все еще мог видеть, так как ее рубашка без пуговиц была расстегнута. Я старался не пялиться на нее, действительно старался, но не мог перестать смотреть на ее бронзовую кожу, узкую талию, выпуклость грудей, когда они поднимались и опускались в такт ее глубоким вдохом. Блять. Как будто кто-то нашел мои самые откровенные желания и воплотил в жизнь все фантазии, которые у меня когда-либо были. Почему это должна была быть она? Почему я должен был вожделеть ту единственную из всех людей в солярии, которую никогда не смогу заполучить? Я знал, что однажды мне придется жениться на драконе-оборотне, но это не помешало мне заводить других женщин. Но это никогда и ни в коем случае не будет моей. Она ненавидела меня сильнее, чем я думал, кто-либо другой когда-либо ненавидел. И я даже не мог винить ее за это. Я бы тоже возненавидел себя на ее месте. То, что сделали с ней, то, что я сделал, это было необходимо. Но мне все равно это не нравилось. Я должен был вместе с другими наследниками избавиться от них. Но вместо этого я хотел защищать ее, как будто сошел с ума. Я сделал шаг в сторону, натягивая на нее простыни и намереваясь занять место в кресле у камина на ночь, но она поймала меня за руку, прежде чем я смог уйти. Я удивленно посмотрел на нее и обнаружил, что ее глаза открыты, а взгляд прикован к моему. «Не уходи», — выдохнула она. Ее хватка усилилась. «Не думаю, что ты действительно...» «Пожалуйста. Не оставляй меня одну», — умоляла она, и уязвимость в ее голосе сломила все дальнейшие протесты, к которым я собирался прибегнуть. Она немного приподнялась и потянула меня за руку, пытаясь затащить в постель. И я не мог отрицать тот факт, что уже не раз думал о том, чтобы сделать то же самое. Не то чтобы я прикоснулся бы к ней даже пальцем в ее нынешнем состоянии, но видеть ее здесь, окруженную золотом и наполовину раздетую, посылала молнии бурной энергии прямо сквозь меня. Она снова потянула меня за руку, и я перестал пытаться отговорить себя. Скинул обувь и сел рядом с ней. Она улыбнулась мне, и в ее улыбке не было сарказма или насмешки. Разница, от которой у меня на мгновение перехватило дыхание. Я откинулся на подушке, и она придвинулась ко мне, прижимаясь своим почти обнаженным телом вплотную к моему. Я чувствовал, что становлюсь твердым от этого небольшого контакта, и попытался оторвать ее от себя, но она придвинулась только ближе, прижимаясь ко мне своими пышными грудями и давая мне ясно видеть, как они пытаются вырваться из-под ее лифчика. «Блядь, Рокси, я не могу спать рядом с тобой, пока ты так одета», — сказал я, сильнее отталкивая ее от себя. Она моргнула на меня в замешательстве на мгновение, прежде чем выпрямиться и посмотреть вниз на свое раздетое состояние. «А, прости», — пробормотала она, прежде чем снять расстегнутую рубашку и бросить ее на пол. «Так лучше?» У меня пересохло во рту, и рычание вырвалось из меня, когда дракон извивался под моей кожей. «Тебе нужно одеться, а не раздеться», — коротко сказал я. Она фыркнула, как будто я вел себя нелепо. «Тогда дай мне свою футболку», — потребовала она, протягивая руку, чтобы снять мою черную футболку. «Я не думаю, что если я тоже начну раздеваться, это как-то поможет», — сказал я, хватая ее за запястье, чтобы остановить. «Такой чертовски властный», — пробормотала она. Немного ее обычного огня поднялось на поверхность. «Просто сделай, как говорят, хоть раз». Прежде чем я успел ответить, она оттолкнула мою руку в сторону и одним быстрым движением оседлала меня. Я был так удивлен, что на мгновение даже не смог отреагировать, когда она дернула меня за футболку и стянула ее через голову. Мои руки нашли ее талию, а большие пальцы коснулись ее тазовых косточек, когда она посмотрела на меня сверху вниз. Ее темные волосы рассыпались по плечам, и это сексуальное, как грех, нижнее белье умоляло меня прикоснуться к нему. Она засмеялась, торжествующе помахав мне футболкой, исполняя победный танец, который означал, что она прижималась прямо к моему стояку и выводила мое тело из равновесия. Прежде чем я успел что-то сказать или сделать, она натянула футболку через голову и скрылась под нею. Я был настолько больше нее, что футболка упала вниз, образовав лужу вокруг ее бедер. Поймав мои руки в ловушку под материалом, где я все еще держал ее, ее пристальный взгляд встретился с моим, и на мгновение мне показалось, что ничего из того дерьма, что произошло между нами, никогда не происходило. И мы были только с собой, одни, в моей кровати. «Хочешь узнать секрет?» Она выдохнула. Ее голос соблазнительно понизился. «Какой?» — спросил я, желая услышать все, что она, возможно, когда-нибудь захочет мне рассказать. Она наклонилась немного ниже, и ее длинные волосы защекотали мою кожу. «Я думаю...» — медленно выдохнула она. «Что меня сейчас вырвет?» Она соскочила с меня так быстро, что кровать подпрыгнула подо мной, когда она бросилась в ванную комнату. Мой член так сильно натягивал ширинку, что я подумал, что она действительно может лопнуть, и мне пришлось собраться, прежде чем я смог последовать за ней. К тому времени, как я добрался до туда, она уже извергла содержимое своего желудка в унитаз и спустила его, прежде чем, спотыкаясь, направилась к раковине, где прополоскала рот. Затем она схватила мою зубную щетку, как чертово животное, и я прислонился к дверному косяку, наблюдая за ней и стараясь не слишком смотреть на ее задницу, когда она наклонилась вперед над раковиной, но у меня явно ничего не получалось. Я должен был разозлиться на нее за то, что она вот так вторглась в мое личное пространство, но почему-то совсем не возражал. Закончив, она неторопливо направилась ко мне, запустив руку в волосы и изо всех сил стараясь идти по прямой. Но потерпела неудачу. Я поймал ее, когда она почти уткнулась лицом в плитку, и подхватил на руки, прежде чем снова вернуть на кровать. Она опять потянула меня за собой, и я уже не собирался протестовать. В тот момент ее голова коснулась подушки, а глаза закрылись, но она повернулась ко мне, положив руку мне на талию. Я выключил свет, и комната была освещена только огнем, который слабо горел в камине. «Ты невероятный. Ты знаешь это?» — пробормотала она. «В каком смысле?» — спросил я, гадая, не собирается ли она признаться, что тоже чувствовала этот жар между нами. Она придвинулась ближе ко мне, и я притянул ее, когда она положила голову мне на грудь. Мое сердце бешено колотилось, и я не мог до конца поверить в тот странный поворот событий, который привел нас сюда. Долгое мгновение она молчала, и я начал задумываться, не заснула ли она. Но потом она продолжила. «У тебя самая большая джакузи, которую я когда-либо видела», — сказала она. И я не смог удержаться от смеха над тем, куда повернул этот разговор. «Тебе нравится?» — спросил я. «Нет, это просто невероятно. Какой ты... ты просто такой мудак!» Ее дыхание стало тяжелее, и я был уверен, что она снова уснула. Улыбка тронула мои губы в ответ на ее комментарий. Возможно, моему эго было бы приятно, если бы она начала заявлять, насколько привлекательным она меня находит. Но, честно говоря, она просто не была бы собой без своего острого языка. И я начинал понимать, что мне может понравиться это, и еще кое-что в ней, только сильнее, чем нужно.